Софи. Пентхаус. Кто-то стучит в парадную дверь. Довольно громко. Так что Бенуа, мой серебристый уипет, вскакивает и заливается лаем. «Ареца!» — кричу я. «Перестань!» Бенуа обиженно скулит, но потом замолкает. Пес глядит на меня, и в его темных глазах читается смятение. Мой голос тоже изменился, слишком пронзительный, слишком громкий. В наступившей тишине я отчетливо слышу свое собственное дыхание, отрывистое и тяжелое. Никто никогда не пользуется дверным молотком. Разве только тот, кто здесь впервые. Я подхожу к окнам, что смотрят во двор. Улица отсюда не разглядишь, но видна парадная дверь, так что... Если кто-нибудь войдет, я замечу. Но никто не заходит. А прошло уже несколько минут. Очевидно, это не тот, кого, по мнению консьержки, стоит впускать. Хорошо. Что ж. Хоть я и недолюбливаю эту женщину, но ей можно доверять, по крайней мере, в этом. Можно жить в Париже в самой дорогой квартире, но городские маргиналы все равно будут время от времени прибиваться к вашей двери. Наркоманы, бродяги, шлюхи. Пегали район красных фонарей совсем недалеко отсюда. Он цепляется за рукав Монмартра. Здесь, наверху, в этой многомиллионной крепости с видом на городские крыши и Эйфелеву башню, я всегда чувствовала себя в относительной безопасности. Я могу не обращать внимания на грязь под золотом. Я научилась закрывать на это глаза. Обычно. Но сегодня все иначе. Я иду взглянуть на себя в зеркало, что висит в коридоре, внимательно изучая свое отражение. Не так уж плохо для 50. Мне удалось хорошо сохраниться. Возможно, потому, что я взяла на вооружение французский метод поддержания формы, что, по сути, означает всегда оставаться голодной. В любой час дня я выгляжу безупречно. Идеальная помада. Без нее я никогда не выхожу из квартиры. Шанель Асомтас. Мой фирменный цвет. Холодный, царственный. Он как бы предупреждает всякого: держись подальше. Стрижка. Блестящий черный боб, который каждые 6 недель подстригает Дэвид Мале в Нотр-Дам-де-Виктуар. Форма доведена до совершенства. Каждый седой волосок тщательно скрыт. Жак, мой муж, однажды абсолютно ясно дал понять, что не потерпит женщин, которые позволяют себе сидеть. Даже если он и не всегда здесь, чтобы этим восхищаться. Я ношу то, что считаю своей униформой. Мои доспехи. Шелковая рубашка, темные узкие брюки элегантного покроя, на моей шее шелковый шарф Эрме с ярким рисунком. Он отлично маскирует любое разрушительное воздействие времени на нежную кожу. Недавний подарок Жака. Он любит красивые вещи. Такие, как эта квартира. Такие, какой была и я до того, как имела неосторожность постареть. Идеально. Как всегда. Как и ожидалось. Но я чувствую себя грязной, запятнанной тем, что пришлось совершить этим вечером. В зеркале поблескивают мои глаза, единственное, что меня выдает. Хотя лицо тоже изможденное, если присмотреться повнимательнее. Я даже худее, чем обычно. В последнее время нет надобности в диете. Не нужно тщательно отслеживать каждый бокал вина и кусочек круассана. Я не могу вспомнить, что ела сегодня утром на завтрак. Да и помнила ли я вообще о еде? С каждым днем мой пояс затягивается свободнее, и все сильнее выпирают ребра. Я снимаю шарф. Мне под силу повязать шарф не хуже любой коренной парижанки. Но по нему вы узнаете во мне одну из них. Одну из этих роскошных, богатых женщин с их маленькими собачками и отличным воспитанием. читаю сообщение, которое отправила Жаку прошлой ночью. «Bon oui, mon amour. Très bien ici. Спокойной ночи, моя любовь. Здесь все спокойно. Все спокойно. Ха. Не понимаю, когда этого дошло. Но я точно знаю. Все началось с того момента, как он появился здесь. Переехал на третий этаж. Бенджамин Дэниелс. Он все разрушил».